не справится расставанием. Она слишком хочет владеть душой, а решишь убить расстоянием, она лишь окрепнет в тиши глухой. Ты толкнешь той силы только зря, она вцепится вся намертво. Оторвешь лишь сердцем, а так нельзя, как нельзя, чтоб там было заперто. И достав из души оружие, равнодушие, равнодушие, расстреляй все подряд из прошлого, даже лучшие, даже лучшие. И достав последние. Последней капли все, только так от нее избавиться, только так, но забыть бы еще, а забыть-то не получается. Время лечит, раз говорят о том, но, наверное, столько не живут. Оно учит, не накрутив бинтом, но надежды его в клочья рвут. Достав из души оружие, равнодушие, равнодушие, расстреляй все подряд из прошлого, даже лучшие, даже лучшие. И достав последние. Расстреляй все подряд из прошлого, даже лучше, даже лучше.